Старица, староречье, Старка, находилась в полукилометре от районного центра. Когда-то здесь была река, величавая, полноводная. Река весной играла и сверкала грудами алмазных ледозвонов. Ближе к первоснежью голубые речные окна закрывались ледяными ставнями, ледоставами. Летом тут стояли две или три матрешки. Белый Бакин, красный Бакин обозначали судовую дорогу. Ракета на подводных крыльях частенько пролетала. Ходили катеры, боржонки. Там и тут на якорях стояли, на волнах нянчились дощатые люльки рыбаков. И по берегам, в красноталах, в кустах смородины торчало бесчисленное племя рыболовов. С берега рыбу в основном тягали донными удочками на земляного или дождевого червя. Нередкостью тут были 4-килограммовые лещи, а молодого жирного подъязка можно было легко перепутать с матерым язем и язви его. А неподалеку, на пологом берегу, половодье намыло золотого песочка, словно цветочной пыльцы натрусило. Такой песочек мелкий. Жаркими днями на этом приплеске народу было не протолпишься. Купальщики и загоральщики целыми семьями табунились. А потом, весенней тихой ночью, когда соловей чувствовал себя хозяином здешнего покоя, какой-то хитрован рыбарь догадался рыбу глушить динамитом. Само по себе это дело дохлое, в буквальном смысле. Процентов 30 рыбы всплывает кверху брюхом, а остальные 70 замертво идут ко дну. Только разве это остановит браконьера? И после этого жуткого взрыва произошло непоправимое что-то, необъяснимое. В реке, в ее живом подвижном теле, словно бы дыра образовалась, незримая, незалечимая рана. И голубая кровь реки в эту рану стала день за днем уходить. Берега обнажились, показывая бесстыдный срам за многие годы, насрамленный людьми. Островки выныривать стали, как темно-бурые утки-поганки. Ракета на подводных крыльях это место облетала уже стороной, и другие суда сторонились. И тогда пригнали земляную пушку, земснаряд. Решили заглубить этот участок русла, вернуть ему былую широту и быстроток. Землеройная плавучая машина, окрашенная в пугающий пожарный цвет, несколько суток высасывала грунт из-под воды. На берегу образовались курганы грязи, среди которой белыми поленьями поблескивала рыба, привлекающая собак и ворон. Землеройный снаряд добросовестно очистил русло. Глубина доходила до 3,5 метров. Только искусственное это углубление не могло уже вылечить реку. Стержневая, главная вода, уже отвернулась от этого места и нашла себе другие пути дороги. Поначалу старица с рекой соединялась только в половодье, а затем, год за годом, Старка стала постепенно зарастать травой, кустами. Там образовалось жирное болото, в котором буксовала здешняя скотина, а порой даже гибла, не в силах выбраться. Но время подсушило почву, подлечило, и на этом месте появился сырой зеленый луг, по весне зарастающий высокой крепкой таволгой, на которую домашний скот не очень-то позарится. Вот так образовалась эта печальная старица, староречья, Старка. Высокой той черемухи, которую хотелось увидеть Зимину, белокипенной памятной черемухи из детства, там даже близко не было. Парень постоял на зеленом плоском бугорке, вздохнул. Да, вот и все, что осталось от берега, с которого когда-то было жутко прыгать, подытожил он, притопнув ногой. Было дело, прыгали. Шурин мрачновато усмехнулся. Я даже трусы тут потерял однажды. Как это ты умудрился? Ну как? Нырнул в трусах, а вынырнул без них. А на берегу девчонки, пацаны. Вот покрутился я тогда, как змей на раскаленной сковородке. Потом дружок мой притащил рубаху-то штаны. Я отплыл подальше, там оделся. Они побродили по бывшему берегу, поросшему какими-то чахлыми кустиками, похожими на вереск. «Вот так-то», – подытожил Зимовий. «Все течет, все меняется», – как сказал премудрый экклезиаст. «А прошло-то всего ничего. А ежели пройдет 100, 200, 300 лет, даже трудно представить, что тут может быть, чего не может». «Да ничего особенного», – закурив, спокойно заверил Шурин. «Он, господин Великий Новгород, сколько он веков уже стоит?» «И то верно», – согласился Зимовий. «Говорят, что слово «новгородцы» впервые упоминалось в летописи 859 года». «Не знаю, не читал, а только факт есть факт. Природа с тех пор не сильно изменилась». Кругом Новгорода. Ладонью подрубив лучи восходящего солнца, Шурин посмотрел на северо-восток, где, по его представлениям, должен был находиться Новгород, на протяжении многих веков служивший серьезной защитой для северных и западных границ Древней Руси. Но кроме дымки над полями, над лесами, в эти минуты ничего нельзя было увидеть. Далеко до Новгорода. «А почему же здесь так получилось?» Зимовий показал рукой на старицу. «Не знаю. Река время от времени меняет русло. Да и земснаряд, мне кажется, все живое выдрал в этом месте. Или мусором забили родники. Здесь одно время свалку устраивали». «А, ну понятно тогда». Шурин затоптал окурок, сплюнул под ноги. «Что, погнали дальше?» Помолчав, Зимин подумал, что лучше бы ему одному покататься по этим местам. «Ладно, Шурик, погнали». Дальше дорога стелилась вдоль берега реки, убежавшей из детства. Основное русло протекало теперь между березами, соснами, плугами стальных ледоходов и силами сверкающих веселых вечных вод, километрах в 4 от районного центра, река распахала участок земли так, что появились небольшие острова, на которых можно было бы прекрасно отдохнуть. «Только тут нужна лодка, хотя бы резинка», рассуждая на эту тему, заговорил Зимин. «Можно с утра переплыть, развести костерок, котелок для чая подцепить, удочку закинуть в тихий омут, где все черти водятся. Вот это был бы отдых, рядом с которым и Канары, и Гавайи отдыхают». Неожиданно затормозив, Шурин вдруг предложил: «А давай мы так и сделаем. Ну а что в самом деле? Вы когда еще с Викой приедете? Выходи. Я сгоняю домой, резинку возьму. У меня отличная надувная лодка. Вику возьму». «Не согласится. Никуда не денется. Поедет. Свяжу и привезу». Засмеявшись, парень вышел из легковушки. Зажигалку достал из кармана. «Ну давай», – сказал, высекая огонек. «Я только за». Шурин лихо развернулся и поехал в сторону села, только пыль веревочкой завиваться стала понад дорогой. «О, какой решительный мужик!» – с удовольствием подумал Зимовий. Ему такие нравились. Не каждый был способен принимать решения по принципу приятного сюрприза. Коротая время в ожидании, Зимин трусцой побегал по берегу, покувыркался на толстых березовых и сосновых сучьях и ветках, используя их в качестве брусьев и турника. Изредка поглядывая в сторону села, Зимови подумал, скорее всего, один вернется Шурин. Не уговорит он Вику. Упертая деваха. Ну а как иначе? Только с таким характером и выйдешь в мастера. Под руку опять подвернулась заграничная зажигалка, и Зимовий решил запалить костерок. Наломал сухих веток, трещавших как макароны, нагреб сухой прошлогодней листвы, седые кудряшки бересты подобрал. «Только надо поосторожней», – подумал, глядя по сторонам. «Вон тут сколько горелого лесу. Вешние палы, видать, полыхали. А может быть, горе туристы. Теперь этих чертей полно везде и всюду». И вдруг, между стволами берез невдалеке, он заметил милицейскую машину. Сердце у парня ёкнуло. Никакой вины он за собой не чуял. А сердце ёкнуло, и почему-то вспомнилась Германия, где он недавно выступал на соревнованиях. Всякий человек, имеющий возможность путешествовать по разным странам, бессознательно принимает правила чужой игры, чужой страны. Русский турист, например, поневоле становится более вежливым, законопослушным. Зимовий на всю жизнь запомнил одну историю, которая приключилась в Германии, куда он приехал на очередные соревнования на Кубок мира. Случилось это не с ним, а с одним туристом из России, который стоял на площади, курил и ждал автобуса. Зимин со стороны наблюдал. И вот, когда автобус подошел, русский турист хотел окурок выбросить, но урны рядом не оказалось. И тогда, воровато посмотрев по сторонам, парень выбросил окурок на асфальт и вознамерился войти в автобус. Однако не успел он и шагу сделать, как увидел полицейских перед собой. Возникли черти, как из-под земли. Суровые стражи порядка потребовали поднять окурок. Покуда сконфуженный русский турист поднимал чинарик, покуда относил его к ближайшей урне, автобус уехал. Зимин этот случай запомнил еще и потому, взял на заметку, чтоб никогда самому не вляпаться в подобную щекотливую ситуацию, связанную со стражами порядка. Вот почему, когда возле костра остановился черный воронок, Зимин себя почувствовал, как тот русский турист, бросивший окурок посреди чистоплюйской Германии. Из машины вышли два крепких парня, упакованные по полной программе, бронежилеты, автоматы. Странные какие-то милиционеры. Глаза у них решительные, твердые, а улыбочки мягкие, наигранно вежливые.